Лаш, хотя и не получил формального сообщения о помолвке, по множеству признаков без труда догадался о важном событии. Однако он хотел услышать от патрона хоть что-нибудь, и после нескольких дней молчаливого ожидания потерял терпение, чувствуя, что грядущие изменения неминуемо затронут его лично, и желая узнать, в чем именно будут заключаться перемены. Прямо сопротивляться этому браку было уже не в его интересах. Лаш мог бы без труда доставить Гранд-Корту массу неприятностей, но тем самым навредил бы себе. Конечно, он не отказался бы немного расстроить мисс Харлетт, но ведь неизвестно, что ждет впереди. Упрямое своеволие Гранд-Корта ничуть не удивило Лаша, и все же его причуда в отношении этой девушки представила патрона в новом свете. Как личность, обреченную, ведомую зловещим предопределением. Оставалось одно — пожалеть, что от рождения наделенный огромным богатством человек испортил собственную жизнь намного быстрее, чем это было необходимо. Возражая против брака, Лаш заранее представлял его негативные последствия. Гранд-Корт не ленился сам писать письма и отдавать распоряжения, вместо того, чтобы по обычаю поручать подобные дела Лашу, да и вообще демонстративно игнорировал его услужливость. Даже завтракать предпочитал в одиночестве, в своей комнате, нарушив многолетнюю традицию. Однако трудно было избежать встречи с глазу на глаз, и однажды после обеда Лаш поспешил воспользоваться редкой возможностью и спросил: «И когда же состоится свадьба?» Гранд-Корт устроился сигарой в кресле возле камина, где дубовые поленья неистово пылали, покрываясь приятным глазу тонким налетом пепла. Обитое красно-коричневой бархатной парчой кресло создавало благородный фон для бледного лица с правильными чертами и тонких изящных рук. Если бы не сигара, его образ вполне мог бы появиться на портрете Морони. Так он был неподвижен и величественно безмолвлен. Примечание. Морони, Джованни Батиста, 1525-1578 годы. Итальянский живописец эпохи позднего Возрождения. Конец примечания. Однако на вопрос Лаша Гранд-Корт ответил без обычного промедления. 10-го. Полагаю, вы намерены остаться здесь? Ненадолго съездим в Райлендс и вернемся ради охоты. Последние слова Гранд-Корт произнес нарочито протяжно, словно собирался сказать что-то еще. Лаш подождал несколько минут и уже собрался задать следующий вопрос, когда патрон мягко продолжил: «Тебе стоит подыскать новое место». «Что? Я должен уйти отсюда?» — уточнил Лаш, решив продолжать разговор с невозмутимым спокойствием. «Что-то в этом роде». «Невеста возражает против моего присутствия. Надеюсь, ей удастся справиться со всем, что делаю я». «Ничем не могу помочь, если ты чертовски неприятен женщинам», — ответил Гранд-Корт тоном утешительного извинения. «Точнее, одной женщине». «Это не имеет значения, так как речь идет именно о ней». Полагаю, после 15 лет службы меня не выставят за дверь без приличной компенсации. Ты наверняка успел что-нибудь припрятать и скопить. Чертовски мало. Занимался тем, что припрятывал и копил для вас. Получишь 300 фунтов годовых, но будешь обязан жить в городе и решать вопросы всякий раз, когда понадобишься. Я буду ограничен в средствах. Если вы не собираетесь проводить зиму в Райдлинсе, я мог бы отправиться туда. Пожалуйста, если хочешь. Мне абсолютно все равно, где ты будешь. Лишь не маячь перед глазами. Премного благодарен. Поклонился Лаш, приняв отставку намного легче, чем ожидал, поскольку втайне надеялся, что Гранд-Корт не сможет без него обойтись. «Постарайся собраться побыстрее», — предложил Гранд-Корт. «Должны приехать Торрингтоны, да и мисс Харлетт почтит меня своим присутствием». «С удовольствием. Может быть, мне удастся принести пользу, отправившись в Гетсмер». «Нет, я сам туда собираюсь. Что касается вашей ограниченности в средствах, вы не думали о том плане? Оставь меня в покое, будь добр». Едва слышно перебил его Гранд-Корт, бросил сигару в камин и вышел из комнаты. Вечер он провел в тишине маленькой гостиной. И хотя на столе лежали различные новые издания, которыми джентльмены обычно окружают себя, но никогда не читают, Гранд-Корт в задумчивости сидел на диване, воздерживаясь от любой литературы, будь то политической, комической, циничной или романтической. Он был погружен в свои мысли, но не из любви к размышлению, а благодаря отвращению, какому-то ни было усилию. Этим вечером мысли Гранд-Корта напоминали круги на темной поверхности воды, исчезающие и вновь возникающие в результате скрытых от глаз импульсов. Главный импульс исходил от образа Гвендолин, однако рожденные им мысли не имели ничего общего с любовью. Характерно, что Гранд-Корт нисколько не тешил себя мыслью, что Гвендолин его любит, что любовь поборола ревнивое негодование, заставившее ее сбежать в Леброн. Напротив, он считал, что мисс Харлетт, несмотря на усердное внимание с его стороны, совсем его не любит. Если бы не постигшая семью внезапная бедность, скорее всего, она бы ответила на предложение отказа. С самого начала он находил какую-то раздражающую прелесть в той игривой манере, с которой мисс Харлетт ловко уворачивалась от его ухаживаний. Теперь же ей пришлось смириться, вопреки всему, и опуститься на колени, подобно вышколенной для выступлений на арене лошади, против своей воли. В целом понимание мотивов Гвендолин доставило Гранд-Корту больше удовольствия, чем завоевание девушки, с самого начала искренне к нему расположенной. И все же он не мог отрешиться от привычной уверенности в том, что ни одна избранная им женщина не могла остаться равнодушной к его чарам. Казалось вполне вероятным, что со временем Гвендолин полюбит его глубже, чем он ее. В любом случае ей придется подчиниться. Гранд-Корту нравилось думать о ней как о будущей жене, чья гордость и сила характера позволяли командовать всеми вокруг, кроме него самого. Его не привлекла бы женщина, полная нежной покорности, взволнованной заботы и преданного послушания. Он намеревался властвовать над женщиной, стремившейся властвовать над ним, и, возможно, добившийся этого, если бы на его месте был другой мужчина. Потерпев неудачу в разговоре с Гранкортом, Лаш решил обратиться к сэру Хьюго, чтобы тот дал ему работу. Легкую, достойную джентльмена и прилично оплачиваемую. Поэтому написал следующее письмо, адресованное в Лондон на Парк-Лейн, где, как ему было известно, семейство обосновалось, приехав из Леброна. Дорогой сэр Хьюго, после нашего возвращения домой свадьба абсолютно решилась и должна состояться менее чем через 3 недели. Событие тем более опасное для Гранкорта, что недавно матушка мисс Харлетт потеряла все свое состояние, и теперь ему придется изыскивать средства для содержания миссис Давилоу вместе с 4 дочерьми. Мне точно известно, что Гранкорт испытывает недостаток в деньгах, и если не появится новый план, найдет их каким-нибудь глупым способом. Я собираюсь немедленно покинуть Диплоу и ничего не смогу сделать. Осмелюсь посоветовать, чтобы мистер Деронда, пользующийся, насколько я могу судить, вашим полным доверием, приехал сюда с кратким визитом согласно приглашению. В доме должны собраться гости. Вы же, со своей стороны, подробно объясните ему, чего хотите и на какие условия готовы согласиться. Пусть мистер Деронда представит Гранкорту предложение исключительно как вашу личную инициативу, ни словом не упоминая об особой нужде в деньгах. Прежде я сообщил ему в форме догадки, что вы можете пожелать выплатить крупную сумму за его долю в Диплоу. Но если мистер Деронда выступит с конкретным предложением, дело примет совсем иной оборот. Даю 10 к 1, что в течение некоторого времени Гранкорт не проявит видимого интереса. Однако предложение отложится в его сознании. Хотя в настоящее время он высоко ценит здешнюю охоту, но, думаю, вскоре проникнется отвращением и к соседям, и к окрестностям, тем более что мысль о деньгах будет постоянно тревожить его даже без дополнительных напоминаний. Готов держать пари на ваш несомненный успех. Поскольку меня не ссылают в Сибирь, а оставляют в пределах досягаемости, вполне вероятно, что со временем я смогу принести вам более конкретную пользу. Однако в настоящее время не представляю посредника лучше мистера Деронды. Ничто не способно повергнуть Гранкорта в настроение более мрачное, чем стряпчие, без приглашения сующие под нос свои бумаги. Надеюсь, что поездка в Леброн наполнила вас здоровьем на всю зиму. Остаюсь, дорогой сэр Хьюго, искренне вам преданным. Томас Кренмер Лаш. Сэр Хьюго получил письмо за завтраком и сразу передал Деронде, который, хотя имел собственную квартиру в городе, почти всегда находился у баронетта. В отсутствие молодого компаньона разговорчивый сэр Хьюго скучал, даже не имея особых причин любить его. привязанность сэра Хьюга к Деронде ничуть не страдала от глубоких различий во взглядах и вкусах. Возможно, от этого она лишь крепла, точно так же, как, приобретая особую пикантность от разногласий, крепнет взаимная привязанность между мужчиной и женщиной. Сэр Хьюго никогда не думал о себе неодобрительно. Однако на людей и общество смотрел как на зверинец, а потому гордился тем, что Деронда обладал иными взглядами, и если бы нашел благодарных слушателей, вполне мог сказать: «Вы видите этого прекрасного молодого человека. Такого встретишь не каждый день, правда? Некоторым образом он принадлежит мне. Я воспитал его с нежного возраста, но вам не удастся с легкостью отнести его к конкретному разряду. Он обладает собственными понятиями и так же далек от меня в его возрасте, как Северный полюс от Южного». Деронда эту привязанность поддерживал женской нежностью и уступчивостью в житейских мелочах, но в то же время обладал истинно мужской твердостью суждений и независимостью взглядов. Прочитав письмо, Деронда молча вернул его, внутренне поморщившись от бесцеремонной манеры, с которой Лаш вмешивался в семейные дела. «Что скажешь, Дэн? Думаю, поездка будет приятной. Ты уже много лет не видел Диплоу, а если отправишься туда на следующей неделе, сможешь славно поохотиться», — предложил сэр Хьюго. «Не хотел бы ехать по такому поводу», — ответил Деронда, сосредоточенно размазывая масло по куску хлеба. Поездка в Диплоу означала для него лишь неприятную необходимость, и смириться с ней он мог только по просьбе сэра Хьюго. «По-моему, Лаш правильно оценивает ситуацию, к тому же жалко упускать удобный случай. Если поездка кажется вам важной для достижения цели, то это меняет дело», — проговорил Деронда. Он понял, что баронету идея понравилась. «Не удивлюсь, если ты встретишь там азартную красавицу, Диану из Леброна», — весело предположил сэр Хьюго. «Когда они поженятся, придется пригласить ее в аббатство», — добавил он, обращаясь к леди Меллинджер, как будто супруга тоже прочитала письмо. «Не понимаю, что ты имеешь в виду?» — призналась та, поскольку не прислушивалась к разговору, а наслаждалась первыми глотками кофе и думала о неудачных манжетах на рукавах платья и необходимости вести Терезу к дантисту. «Я имею в виду, что Гранд Корт собирается жениться на девушке, которую ты видела в Лемброне. Не помнишь? Мисс Харлетт. Она играла в рулетку. Боже мой! Разве для него это хорошая партия?» «Смотря что понимать под словом «хорошая», — с улыбкой пояснил сэр Хьюго. «Правда состоит в том, что ни у нее самой, ни у семьи ровным счетом ничего нет. Так что Гранд-Корту придется войти в расходы. Однако для меня это очень кстати, так как если я решусь выложить некую сумму, он может отказаться от наследования и Диплоу. Тогда поместье останется нашим, и после моей смерти ты сможешь утешиться, отправившись туда, где тебе будет хорошо». «Не говори о смерти таким легким тоном, дорогой!» «Тон вовсе не легкий, Лу, поскольку за отказ мне придется заплатить крупную сумму, не меньше 40 000 фунтов. «Но с какой стати нам нужно приглашать их в аббатство?» — удивилась леди Меллинджер. «Мне не нравятся женщины, которые играют в рулетку, подобно леди Крэкстон». «Ну, недельку как-нибудь потерпишь. К тому же будущая миссис Грандкорт совсем не похожа на леди Крэкстон, поскольку играла совсем мало, точно так же, как я не похож на Маклера, хотя и принадлежу к партии вигов. Я хочу поддержать с Грандкортом добрые отношения и показать поместье во всей красе, чтобы он меньше думал о диплому. Пока не знаю, удастся ли склонить его к сделке. Если Дэн согласится туда съездить, то сможет забросить наживку, чем окажет мне огромную услугу. По-моему, Даниэль не слишком жалует мистера Грандкорта. Разве не так? — заметила Луиза, вопросительно взглянув на Деронду. «Все равно не удастся избежать встречи со всеми, кого не жалуешь», — ответил Деронда. «Поеду в Диплоу, раз этого хочет сэр Хьюго. Тем более, что делать все равно нечего». «Вот славный малый!» — воскликнул довольный баронет. «Даже если визит не покажется тебе приятным, ты получишь полезный опыт. В годы молодости ничто не проходило мимо меня, и тебе тоже следует изучать людей и их манеры». «Да, но я уже видел и Грандкорта, и кое-какие из его манер», — возразил Деронда. «На мой взгляд, манеры не слишком приятные», — вставила леди Меллинджер. «И все же он имеет успех у женщин», — иронично заметил сэр Хьюго. «А года в 22-23 был необыкновенным красавцем, как и его отец, но, в отличие от отца, не выбрал в невесты богатую наследницу. А если бы в придачу к моей земле, черт его подери, женился на мисс Роупойнт, то получил бы целое княжество». Обдумывая предстоящее путешествие, Деронда испытывал меньшую неприязнь, чем когда давал согласие. История замужества молодой леди из Леброна его заинтересовала. А рассказ Лаша о побеге от того самого человека, чье предложение она впоследствии приняла, пролил новый свет на ее игру в рулетку. Возможно, именно внезапный переход от лихорадочного блеска светской жизни к угнетающей бедности подтолкнул ее к браку, прежде ненавистному. Все это говорило о натуре увлекающейся, любящей борьбу, а подобные существа неизбежно вызывали сочувствие Даниэля, возможно, из-за боли, вытекавшей из его неизвестного происхождения. Даниэля привлекали люди, которые, как Ганс Мейрик, нуждались в его защите, спасении, некоем благотворном влиянии. В то же время он инстинктивно отворачивался от тех, кому улыбнулась удача. Однако в душевном порыве, заставившем выкупить ожерелье, и до сих пор не утихнувшим, помимо привычного сочувствия несчастным, присутствовало и нечто еще, похожее на невольное восхищение женственностью. Деронда был подвержен очарованию подобного рода и рисовал воображение абсолютно утопические картины собственного будущего. И все же каждый, кто знал особенности его характера, легко предугадал бы, что Деронда был более склонен любить молча, несмотря на весь пыл. сдержанность Деронды в проявлении чувств проявилась уже в том, что его воображение было занято двумя женщинами, но при этом ни в одной из них он не видел объекта реальной любви. Ганс Мейрик со смехом говорил другу, что тот напоминает странствующего рыцаря, и все, что происходило в сознании Деронды в отношении Майры и Гвендолин, доказывало справедливость наблюдения. Даниэль безотлагательно написал Гранд-Корту о желании приехать, а в ответ получил вежливое заверение, что его появление доставит огромное удовольствие. Надо сказать, что это не было абсолютным лицемерием. Гранд-Корт догадывался, что визит вызван желанием баронета достичь цели, и решил не противиться этому. К тому же ему весьма нравилась мысль, что этот замечательный парень, которого он считал тайным кузеном, увидит, возможно, не без ревности, как Хенли Меллинджер, Гранд-Корт, исполняет почетную роль официального жениха, прекрасной молодой леди, на которую Деронда взирал с восхищением. Сам Гранд-Корт ревновал только к тем людям и обстоятельствам, которые угрожали его власти. Впрочем, в нынешней ситуации этого не следовало опасаться.